хочу, чтобы завтра, проснувшись и умыв свои глаза от ночи, а не пришлось бы мне мыть руки, отмывая их от грязи дневной, чтобы мне не пришлось с отвращением, ругаясь беду пророча, от вранья очищать свою душу, как налет очищу щеткой зубной. Я хочу, чтобы завтра, побрившись и решив, что с мордой все в порядке, не пришлось бы мне брить свое слово, опасаясь им кого-то кольнуть. А еще, чтобы расчесавшись красиво, не пришлось бы мне делать укладку, не пришлось бы расчесывать мысли, выправляя их на правильный путь. Хочу, чтобы завтра, одевшись до приличия, доведя внешний вид свой, не пришлось бы мне для выхода к людям видоизменять натуру и цвет, чтобы завязать шнурки на ботинках, только раз мне за весь день поклониться, и придя потом усталым обратно, погасить лишь электрический свет. Я хочу, чтобы завтра, проснувшись и умыв свои глаза от ночи, а не пришлось бы мне мыть руки, отмывая их от грязи дневной, чтобы мне не пришлось с отвращением, ругаясь беду пророча, от вранья очищать свою душу, как налет очищу щеткой зубной.